Глава 16. О том, как и где проводят время два вожака-оборотней. «Хочешь чашечку кофе или лучше хорошего горячего бульона?» Вопрос прозвучал так издевательски безмятежно, что Рат невольно ухмыльнулся. «У тебя просыпается склонность к изуверским шуткам», — буркнул он, не оборачиваясь, и невольно насторожился, расслышав звяканье ложечки. «Никогда ни одному маглору-первогодку, а тем более прошедшему практику в человеческих землях старшему магистру, не придет в голову шутить такими вещами», — нравоучительно сообщил Иридос. «Это отличительная черта чистокровных людей». «Я к ним не отношусь», — едко напомнил Шаграйн и, наконец, повернулся на своем невидимом ложе. Как выяснилось, управление воздухом было вторым из главных умений главы дома Детинарт, хотя и все остальные стихии подчинялись ему почти так же. Успел ведьмак насмотреться за эти дни и очень явственно осознать, насколько труднее приходилось выживать здесь оборотням, которые попадали в рабство, не имея умений Иридоса и разнообразных зелий и амулетов, которыми дракон предусмотрительно запасся на плато. «У меня есть святое правило», — спокойно объяснял он, заставляя напарника надеть кожаную безрукавку, изготовленную так точно по его фигуре, что даже самый придирчивый взгляд не смог бы найти место соединения с живым телом. «Уходя на битву с врагами, брать с собой оружие и защиту на всяческие случаи. Даже самые невероятные. Я обязан сделать все возможное и невозможное, чтобы моей любимой не пришлось плакать». Дерард помалкивал. Он и сам старался придерживаться того же правила, только возможности у него до этого момента были намного скромнее. Оружие да несколько флаконов с зельями. В остальном приходилось надеяться только на собственную ловкость и полученные в наследство способности. Довольно слабые по сравнению с чистокровными оборотнями и почти ничтожные рядом с пустынным драконом. Хотя от облика животного, повлиявшего на особый дар мага, Иридосу достались лишь появляющиеся в моменты опасности когти да чешуя. Зато были они крепче стальных. «Не относишься», — согласился в ответ удобно сидящий в воздушном кресле дракон. Но думать все же привык как человек, лишенный малейших способностей. И невозмутимо откусил кусок чего-то румяного, восхитительно пахнущего мясом. Они не голодали все эти дни, как считали тюремщики, притащившие в карцер захваченных ловцами оборотней, якобы пытавшихся заработать на контрабанде тарымского кружева. Карцером у чернокнижников называлась невообразимо грязная холодная пещерка с кованой решетчатой дверцей, обтянутой для верности гномьей сетью. Оказавшись в этом отвратительном помещении, Дерард даже не сомневался, что придется сполна испытать все тяготы и унижения, через которые прошли все прочие пленники. Однако очень правдоподобно постановающий Ирида, сброшенный кулем на истоптанное дно пещеры, успел в последний миг создать невидимые воздушные тюфяки, избавившие избитое тело от удара об пол. Хотя и тут им досталось намного меньше всех остальных. Ловцы, первым делом нацепившие на новых жертв ошейники покорности, даже не догадывались, что оба оборотня закрыты хитрыми щитами, и все украшающие их синяки и царапины по большей части лишь иллюзия. Как и все бледнеющие коконы. Иридос снял с ошейников заклинание принуждения, едва тюремщики ушли подальше. «Что ты ешь?» Сел на своей воздушной перине Рат, и она тотчас превратилась в кресло. «Обжаренный на углях мясной рулет», — Иридос указал на блюдо, стоящее на маленьком столике. «А эти не увидят и не учуют? Сегодня утром я получил послание от последних ментальных шпионов. Ну, ты знаешь, они закончили внедрение в сознание тюремщиков. Стражи по-прежнему нас видят и слышат, но действовать будут по моему приказу». «Так почему мы сидим?» «Завтракаем, Потом будет некогда, действовать придется очень быстро. Я не желаю допустить ни одной ошибки. Поэтому хочу дождаться начала смены, когда все надзиратели соберутся на утреннюю проверку. А пока заказывай все, чего хочется, и объясни мне одну вещь». «Какую?» — насторожился Рат, подвигая к себе блюдо с кусками румяного мяса. «Я дал себе слово больше никогда не спрашивать тебя о сирене». Доживав кусок, неохотно начал дракон, рассмотрел сразу закаменевшее лицо напарника и мрачно буркнул. И твердо собирался его сдержать, но она появилась в этом подземелье. Я на всякий случай всех приближенных королевы пометил своими маячками. «Где?» Ведьмак мгновенно забыл и про мясо, и про холодок, возникший между ними минуту назад. «Далеко, где-то в глубинах горы. Она там уже несколько дней, и я запланировал ее спасение на самый конец операции. Но 2 дня назад произошли изменения. Я даже не поверил своим амулетам. Послал магического поисковичка. Теперь в дальних пещерах появились остальные фрейлины, или кадетки, как вы их зовете, и поэтому я хочу услышать твое мнение. Как и зачем она могла прийти сюда и сманить подруг?» «Не могла она никого сманить нарочно», — процедил сквозь зубы разбойник. «Только если ее обманули и шантажировали. И сама тоже пошла только поэтому. У нее честность в крови». «У нее много чего в крови», — непонятно буркнул Иридас. «Но я и сам так думал. Спросил на всякий случай». «А твой поисковик? Он не сообщил, в каком она месте и как с ней обращаются?» «Он не может вернуться, ведь это всего лишь шарик энергии, выполняющий задание найти маячок. И как только находит, сразу сгорает. И по этой вспышке, которую ощущает мой амулет, я понимаю, что он нашел нужный предмет или существо. А ты ешь получше, иначе никуда не возьму». «Не смешная шутка». Огрызнулся Рат и принялся жевать, но лицо его с каждой минутой становилось все мрачнее. «Лучше бы ничего тебе не говорил», — вдруг взорвался досадой магистр. «Давненько я так не ошибался». «Ты это о чем?» «О твоем равнодушии. Ты очень здорово умеешь держать в узде собственные чувства. Я даже огорчался. От души жалел девушку. Думал, она влюблена безответно. А оказывается, это ты. По каким-то своим хитрым соображениям изображаешь каменного истукана». «Ир», — стиснул побелевшие губы тайный советник, — «ты сейчас снова лезешь в мою душу сапогами. Скажи лучше, мясницким ножом грубо ковыряю твои наболевшие раны. Будет больше похоже на те ощущения, какие я испытываю по твоей вине». Зло зарычал дракон. «И за что мне такое наказание? Одна все сердце издергала мукой, другой, как под пытками палача. Вы поговорить, разобраться в своих чувствах не пробовали? Очень помогает. По собственному опыту знаю. Тоже был полным дураком в свое время». «Сочувствую. Но меня это не касается. Я давно во всем разобрался и принял решение. Лучше сейчас немного потерпеть, чем потом мучиться всю жизнь». «Кому из вас?» Заинтересованно глянул дракон, но обозленный его бесцеремонностью ведьмак не заметил или не пожелал замечать этой шпильки. «Разумеется, ей. Ты просто не знаешь, как тщательно я их выбирал. Нужно было, чтобы совпало несколько важных черт характера и привычки. Доверить безопасность дорогих мне людей кому попало, я не имел права». «Неужели сам ходил по замкам и поместьям?» «Ходил. Но спасибо году он открывал порталы». «Да, я понимаю, что это чрезмерное расточительство. Но враги наступали на пятки, и прежде чем браться за них, я должен был найти помощниц Фани. Мужчины, конечно, были бы надежнее, но их проще перекупить и переманить. И кроме того, они легко раскусили бы наш обман. Ведь я до этого несколько лет числился всего лишь мало кому известным капитаном Радо Станвеллом, командиром отряда разведчиков». «Слышал я это имя и даже хотел познакомиться», — с досадой буркнул маг, и протянул напарнику свежую чашку кофе. «Но чем же отпугнула тебя маркиза Ульгер?» «Ничем», — устало усмехнулся разбойник и некоторое время спокойно завтракал, неторопливо запивая горячим напитком появляющиеся на столе все новые блюда. И вдруг поднял на примокшего дракона полный горечи взгляд и обреченно вздохнул. «Она пела, когда я первый раз проник в их сад. Ты знаешь, что такое ее пение для оборотней. Ведь я пробирался через кусты и стены в виде зверя, специально копил силу. Да и собак так проще заставить молчать. А у нее песня. Как назло о любви. Прислуга плачет навзрыд, маменька с папенькой тяжко вздыхают, даже Бетриса с платочком в руках. И я тоже. Готов был на брюхе ползти. Потом опомнился, вышел из кустов человеком, пошутил, монетку выпросил. И каюсь. Впервые с тех пор, как бродил по дорогам Дройви и Ордага, снял щит со своего обаяния. Впустую. Она даже интереса не проявила. «Откуда ты знаешь? Может, потом накатила?» — нахмурился дракон. «Зато сейчас она смотрит только на тебя». «Ты мне глаза открыл», — огрызнулся ведьмак и снова надолго смолк. Дракон терпеливо ждал, не жалея ни о потраченном времени, ни об отсрочке своих планов, точно зная, второй раз вызвать напарника на разговор не удастся. «Въедливый ты, как клещ!» Наконец не выдержал Рат и, вздохнув, нехотя признался. «Вернулся я тогда. Не сумел сразу уйти. Прокрался на крышу и следил. Она играла с сестренкой-калекой и рассказывала ей про балы, про наряды, танцы, фейерверки. И обещала, когда выйдет замуж, забрать Сюзи с собой и возить на все приемы и празднества. И такая горькая тоска звучала в ее голосе. Я сразу понял, какой она представляет в мечтах свою будущую жизнь. А я всегда ненавидел столицу, дворец и шумную толпу бездельников. Мне там душно и тошно. Ради матери и братьев и то еле терплю. А увести ее в Шаграйн значит украсть у человека заветную мечту. На это я никогда не пойду. И никогда больше меня о ней не спрашивай, если хочешь остаться другом». «Ты прав, я могу быть очень въедливым». В голосе дракона прорезался грозовой рык, а на щеках сеточкой наметились линии чешуек. «И дружбой с тобой дорожу. Это ты тоже верно заметил. Но никогда не отступаю, когда вижу, как люди из-за своих предубеждений или неверно истолкованных слов мучают других. На себе сполна испытал, куда могут завести такие заблуждения. Проснулся как-то ночью и вдруг ясно осознал, как едва не потерял из-за недопонимания свое счастье. И если бы не подслушал однажды, как она плачет. Но об этом никому не говорил и тебе не буду. Просто спрошу ее, и тогда буду знать, прав ты или нет». «Только попробуй», — зашипел ведьмак рассвирепевшим тигром. «Не посмотрю, что ты маг. На всю жизнь запомнишь». «А я ведь и ответить могу». Эридос вмиг оказался на ногах и одним мановением пальца отправил в никуда и стол, и все, что на нем стояло. «И никакой магией пользоваться не буду, но над девушкой издеваться не позволю. Слышал, как ты за ней по скалам лазил, как хвостом возле ног вилял, а теперь говоришь, что обаяние не подействовало. Ну, может, в первый раз и не достало, так ведь тогда ты ей рук не лизал. А вот во второй точно одурманил, и теперь не имеешь никакого права просто так от нее сбежать. Ты вожак, и хочешь, не хочешь, но обязан исполнять наши законы». «Ты думаешь, я мечтал стать вожаком?» — взвился Дерард. «Да мне дед этот пояс насильно всучил. И я бы сам его тебе отдал, но они обидятся, и дед, и Дун. Но жить все равно буду так, как захочу. И не лезь в мою душу, говорю в последний раз». «Да предупреждай сколько угодно. Язвительно фыркнул дракон и небрежно оттолкнул ведьмака в сторону. «Я тоже всегда делаю только то, что сам нахожу нужным, а в этот раз собираюсь доказать, как ты неправ». «Тогда защищайся». Стремительно выброшенный вперед кулак впечатался в скулу не успевшего увернуться дракона, а в следующий миг мощный ответный толчок отбросил Рада к стене. Но тот и не подумал сдаваться, налетел как вихрь, нанес пару обидных хлестких ударов по плечам и подбородку и ускользнул от почти сомкнувшихся на его торсе рук напарника, в один миг ставшего врагом. Минута две ему удавалось дразнить дракона и ускользать. Потом удача улыбнулась Иридусу. Он прижал-таки изворотливого барса к стене, но тот успел пнуть его в щиколотку и вынырнуть из-под руки. Однако маг цепко ухватил его за куртку, и вырваться Раду не удалось. А через миг и вовсе не повезло поскользнуться на сыром заплесневелом полу. Они рухнули вместе и, катаясь по вонючей грязи, продолжали тузить друг дружку так истово, словно от этой схватки зависела чья-то жизнь. Наконец дракону надоело, и он накрепко спеленал противника воздушной плетью. Полежал, восстанавливая дыхание на упругом коконе, в котором с бессильной яростью дергался тайный советник Тальзийской королевы. Затем посмотрел на свою испачканную ладонь и легко мазнул пятерней по лицу напарника, оставляя грязный след. Полюбовался, тяжко вздохнул, с явным отвращением провел той же ладонью по своим щекам и, легко вскочив на ноги, убрал путы. «Не надейся, что я добровольно сниму пояс вожака», — с ненавистью рыкнул Дерард, вмиг оказавшись напротив. «Ты победил нечестно». «Вообще-то, по правилам оборотней можно использовать все умения. Не допускаются только ядовитые, запретные зелья и ловушки. Хотя темные ведьмаки этого закона не придерживаются. Вожак должен быть сильнейшим и хитрейшим. Но твой кинжал мне не нужен. Свой таскать надоело. У меня в нем уже 5 лезвий собрано. Не обтирайся, ты должен выглядеть как обычный оборотень, просидевший в этой грязи 7 дней. Так ты нарочно меня довел. Недобро прищурился ведьмак, мгновенно сообразив, как легко попался в простую ловушку. «Просто мне намного приятнее чувствовать твою злость, чем тоску», — прямолинейно объяснил маг, осторожно создавая ладонями нечто пока невидимое. «И кроме того, в таком настроении люди обычно ведут себя осторожнее и бдительнее, а нам ошибаться нельзя. Теперь слушай первую задачу. Сначала мы должны добраться до самых нижних шахт, где работают наказанные. Как ты понимаешь, там самые дерзкие и несгибаемые. Их гибели я себе не прощу. Готов? Они уже на подходе». «Готов», — яростно прошипел ведьмак и тихо добавил. «Но не жди, что я позабуду твою шутку. Это была не шутка, а подготовка к вылазке, физическая и моральная», — невозмутимо пояснил дракон и, прекращая разговор, предупреждающе зашипел. «Тш-ш-ш». Потом резко опустил руки, и в воздухе разлилась невыносимая вонь. Только теперь Раду стало понятно, чем занимался маг в эти мгновения. Снимал защитный воздушный шатер, в котором они жили с того момента, как попали в этот карцер, полностью огражденный от его грязи и смрада. Он невольно поморщился, но тотчас состроил самое равнодушное выражение, сообразив, что за несколько дней должен был уже по меньшей мере привыкнуть к холоду и грязи, и сломаться окончательно. За решеткой появилась одетая в черная мужская фигура. Ирад почти сразу, обостренным магическим зрением, опознал в надзирателе оборотня. И невольно скрипнул зубами, припомнив, как чуждо это ремесло магам, имеющим дар оборота. Кокон дает скорость и ловкость, более тонкий слух и нюх, но берет за это свою цену. Нелюбовь к большим городам и толпам людей из-за постоянной шумы и засилия насыщенных запахов, особенно дыма ремесленных кварталов, вони конюшен, скотных дворов и боен. Но особую неприязнь они испытывают к закрытым пространствам, глубоким пещерам, шахтам, катакомбам. Там оборотни сразу чувствуют себя оглохшими и потерявшими нюх, а кроме того, лишаются постоянного притока легкой магии, растворенной в воде и воздухе, а подземные источники, подобные расположенным под синими скалами, весьма редки, искать их так же сложно и накладно, как и опасно. Слишком многим нужна энергия, и источник вполне может оказаться уже занятым кем-нибудь сильным, но далеко не настолько добрым, как маги плато. Вот потому-то никому и в голову не пришло связать исчезновение оборотней проводников и контрабандистов с тайными делишками чернокнижников. Ведь те далеко от источников никогда не уходят, а оборотни туда нос не суют. «Выходите», — повозившись с запором, мрачно буркнул надзиратель и страдальчески поморщился, когда мимо него покорно прошествовали грязные и вонючие пленники. Рад плелся по очень узкому и низкому тоннелю следом за магистром, и из-за его широких плеч не видел, куда они шагают. Зато мог рассмотреть стены и сделать неожиданные выводы. Этот проход не был природным, промытым водой или проточенным ветрами. Не касалось его и кирка гномов. Камень словно вытек растопленным маслом или растворенным мощным алхимическим зельем. Но сколько же его нужно было, чтобы прорезать в толще скалы проход длиной в 20 шагов? «Проклятие!» Вдруг негромко охнул Ридос и тотчас униженно объяснил кому-то. Сильно стукнулся локтем. «Комедиант!» С хмурой усмешкой фыркнул про себя Рат, точно знавший, что ничего дракон не ушибал. Он вообще двигался с изяществом воина, неустанно тренирующего мастерство ближнего боя и преодоления ловушек. А якобы сорвавшееся у него с губ словцо вовсе не ругательство, а предупреждение о непредвиденном обстоятельстве. И вот это было тем самым случаем, в который напарники не верили, перебрав вместе с магами плато все самые невероятные ситуации. Но именно к нему они и готовились больше всего, так как остальные варианты развития событий продумали детально и отрепетировали в созданном магистрами иллюзорном лабиринте. Что-то плотное скользнуло Раду на торс, и, коснувшись ладонью невидимой лианы, ведьмак с огорчением сообразил, что Иридос начал действовать. В том случае, на какой у них не было точного плана, глава дома Детинард становился в их паре командиром, имеющим право единолично выбирать пути и способы выполнения принятого им же решения. А сам Рад теперь только помеха и должен стать бестелесной и безмолвной тенью, главная задача которой не мешать магистру спасать их собственные шкуры. И только попутно, ни в коем случае не рискуя собой, можно прихватить и рабов. Им обоим пришлось дать честное слово Верховному Совету магов плато, а иначе старшие магистры их сюда и близко бы не подпустили. Убедился советник в мощи старейшин, когда те снаряжали напарников в эту вылазку. Да и то согласились на этот план лишь после того, как убедились. Чернокнижники больше никого не берут в рабство, кроме оборотней, потому-то Годрансу пришлось возвращаться в Карстат и заниматься своими прямыми обязанностями. Тоннель резко свернул, и они оказались в высокой, хорошо освещенной ведьмином мхом пещере. Ведьмак поспешил чуть отступить в сторону, желая как можно скорее рассмотреть, кто именно нарушил все их планы. И замер в недоумении, не веря своим глазам и не желая напрасно обвинить напарника в оплошке. Ничего опасного не почуял он ни в одном из людей, сидящих у маленького столика, накрытого скорее к завтраку, чем к обеду. Ни в круглощеком полукровке средних лет, сыне двух рас, гномий и человечий, ни в молодом голубоглазом мужчине, оказавшемся чистокровным человеком. Хотя он и носил черный костюм алхимика, однако выглядел добродушным и простоватым провинциалом. Обычно люди с такими лицами любят хорошо поесть и повеселиться и не устраивают ловушек на оборотней и заговоров против королей. Третьей была немолодая женщина в простом темном ситцевом платье, связанной шалью на плечах, похожая на няню или сиделку. Но почему-то именно к ней обратился доставивший пленников надзиратель. «Вот они». «Вижу», — буркнула незнакомка небрежно. «Отправь-ка их купаться. Да дверь прикрой поплотнее, сквозит». «Я сам», — поднялся с места голубоглазый, и его губы искривила коварная предвкушающая улыбка, вмиг абсолютно изменившее круглощекое лицо. Внимательно следивший за ним Рат с огорчением рассмотрел промелькнувшую во взгляде жестокость избалованного ребенка, привыкшего исполнять исключительно свои прихоти и не умеющего, да и не желающего считаться более ни с кем. Такие люди признают только родителей, и то лишь до тех пор, пока у тех хватает денег и сил, чтобы исполнить желание обожаемого чада. Теперь ведьмак был почти убежден, что женщина ему нянька или бабушка, а возможно и мать, хотя в последней он предпочел бы не поверить. Надзиратель подтолкнул пленников и почти бегом побежал впереди них к другому выходу из пещеры, широкому и неровно выломанному кирками шахтеров. Напарники шли не спеша, старательно изображая измученных голодом, жаждой и ошейниками оборотней, мечтающих только о самых простых вещах и старающихся не упасть. А чернокнижник легко шагал позади, насвистывая что-то веселое. «Пошевеливайтесь, грязные псы!» — высокомерно прикрикнул он, когда пещера осталась позади. «Простых заклинаний чистоты не могли выучить, скоты ленивые!» Что-то в этом восклицании показалось Раду неправильным, лживым. А когда и магистр едва слышно фыркнул, ведьмак убедился в своей правоте. Ирида слышит ложь. Значит, все происходящее не так однозначно, как представлялось ему там, в пещере. Идти пришлось довольно далеко, и голубоглазый алхимик всю дорогу развлекался тем, что придумывал пленникам различные прозвища и обвинял их во всем, что приходило ему на ум. Рат очень скоро перестал обращать внимание на въедливый, слегка гундосый голос, все жарче упрекающий безропотных рабов в придуманных прегрешениях. Вдруг шедший впереди надзиратель посторонился и буквально вжался в стену грубо вырубленного тоннеля, пропуская подопечных вперед. «А ты чего там прячешься?» — тотчас взъелся на него чернокнижник. «Иди, показываем дорогу». «Так вы же лично хотели». В голосе оборотня глухо прозвучала застарелая тоска, но перечить он не решился. Снова двинулся вперед, вжимая голову в плечи и шагая осторожно, будто дикий зверек, готовый в любой миг опрометью ринуться прочь. А извилистый, как мелкая речушка, тоннель вдруг закончился, словно распахнулись широкие ворота, открывая самое необычное место из всех, виденных когда-либо Дерардом. Довольно большая пещера была настолько неудобна и замысловата, что казалась жестокой выдумкой злого колдуна. В свете нескольких клочков ведьминого мха со всех сторон виднелись уступы, лазы, карнизы и спуски. Тут легко можно было заблудиться между грудами камней, природными колоннами самой причудливой формы, различными по высоте и глубине нишами, гротами, трещинами и провалами. К одной из этих дыр и привел их тюремщик, встав в сторонке с таким упрямым выражением на неестественно бледном лице, что всем стало ясно. Он лучше умрет, чем сделает еще хоть один шаг вперед. «Шелудивый пес!» Пренебрежительно плюнул в него чернокнижник и указал оборотням на шаткие деревянные мостки, ведущие вниз. «Туда! И не возвращайтесь, пока не отмоетесь до блеска! Дорогу назад найдете сами!» В его голосе почти откровенно звучало злое торжество, но Рад пока не мог понять, с чего это он так веселится. «А можно спросить, господин?» — вдруг тихо выдавил Иридас. «Кто вам та женщина?» «Служанка!» — с наигранным равнодушием буркнул алхимик, и ведьмак подавил ехидную ухмылку. Судя по пренебрежительно изогнувшимся губам магистра, ответ был неверным. «Это хорошо», — кротко ответил он и первым шагнул к мосткам. «Почему?» — вдруг заволновался голубоглазый, но Ирида, казалось, уже забыл о нем. Уверенно шагал вниз по спирально спускавшимся в неизвестность ненадежным мосткам, легко перескакивая дыры от свежевыломанных досок, и невидимой воздушной лапой уверенно тащил за собой своего напарника. Рад сердито сопел, но не сопротивлялся, точно зная, насколько это бесполезно. Зато можно было не смотреть под ноги и не держаться за веревочные поручни, связанные узлами во многих местах. «Треснутая пентаграмма», — Внезапно яростно прошипел Иридас, когда они спустились в провал на целый виток. «Так вот, ради чего этот шакал пришел с нами?» «Ничего не вижу и не понимаю», — холодно процедил сквозь зубы ведьмак, и вожак зеленодольских оборотней тотчас встал как вкопанный. «Сейчас поймешь. Глянь наверх». Дерард поднял голову и с минуту озадаченно рассматривал растянутую под сводами пещеры прямо над ними гномью сеть, наполненную осколками камней. Раньше, в самом начале спуска, ее невозможно было рассмотреть из-за нависающих со всех сторон выступов и темноты. Но теперь снизу, из мрака провала, освещенная бледным сиянием ведьминого мха, сетка была видна очень отчетливо. Советник пока не мог и предположить, кому и ради чего понадобилось ее там привешивать, но, судя по ненависти, сверкавшей во взоре желтоватых глаз дракона, нужна она была вовсе не для защиты подземных жителей от случайных камнепадов. «Извини, я бы и сам не догадался, но на днях подслушал один разговор, хотя в тот момент ничего не понял», — примирительно выдохнул маг. «Как только мы пройдем немного дальше, они дернут рычаг, и эти камни посыплются на нас. Так проверяют, на самом деле оборотень уже обессилел и до предела истончил свой кокон, или пока притворяется. Ведь никто не станет беречь резерв, когда на него катятся камни. Жизнь дороже». «А если камень попадет в голову?» — помрачнел Рат. «Или сломает позвоночник?» «Боюсь», — покрываясь сеточкой чешуек, свирепо прошипел его напарник. «Никто из здешних хозяев не прибежит лечить или спасать неудачливых волков и медведей. Слабые и неловкие тут не нужны. Хотя, возможно, остальные чернокнижники и не знают о развлечениях этой семейки». Договорить он не успел. Над головами раздался протяжный скрип несмазанного механизма, и по верхним ступеням глухо застучали первые камни. «Бежим!» Было первым интуитивным порывом Дерарда, но воздушная лапа не отпустила. «Подождем!» С недоброй ухмылкой покосился наверх глава дома Детинард, продолжая неторопливо идти вперед. «И не волнуйся, на нас не упадет ни песчинки». Рад это и сам уже понял. Камни пролетали мимо его лица и рук, чудесным образом не касаясь даже одежды. А вот облачко прохладного тумана, принесшее аромат летнего рассвета, скользнуло по коже прохладным листом подорожника и растаяло вместе с вонючей грязью, мгновение назад покрывающей стиснутые кулаки ведьмака. «Не выношу этот запах», — не оборачиваясь, буркнул Иридас, и его напарник насмешливо фыркнул в ответ. «Прощаю». «Ехидный ты!» Не остался в долгу дракон, мельком глянул наверх и деловито пояснил. «Залеется. Любимого зрелища не увидел. Сейчас попробует добавить камушков, и трос порвется». «А потом...» Затаил дыхание ведьмак, представив, как на них лавиной срывается сдерживаемая сетью куча камней. «Нас сметет вниз и засыплет», — невозмутимо пообещал уверенно шагавший вперед маг. «Надеюсь, мостки не устоят. Нужно, чтобы никто не захотел лезть нас откапывать. Хотя для полной уверенности вполне могут послать кого-то из шахтеров». «А-а-а», — глубокомысленно поддакнул Рат. «Так это же совсем другое дело. Хороший из тебя со временем выйдет вожак», — искренне похвалил дракон и коварно ухмыльнулся. «Как только поумнеешь и поймешь, что самая главная ценность в жизни — это любовь». «С чего ты решил, будто я этого не знаю?» Зло рыкнул вмиг вскипевший ведьмак и с досадой добавил. «Вот зря я тебе рассказал. Ничего ты не понял, хотя и маг». «Ну, конечно, я совсем дурак», — ухмыльнулся его напарник и как-то буднично предупредил. «Сейчас полетим». Доносившийся со всех сторон перестук падающих на доски камней внезапно превратился в бешеную пляску шквалистого града. Но оборотней на мостках уже не было. Стремительно обгоняя камни и пыль, они неслись вниз, и советнику, прижатому воздушным щитом к горячей спине дракона, казалось, будто камни вдруг потеряли вес и падают рядом с ними неторопливыми пушинками, а неровные стены провала несутся назад, как дорога под копытами коня, сорвавшегося в карьер. Но это длилось всего несколько мгновений. Потом спуск закончился, и лазутчики оказались перед узким лазом. Другого пути, кроме этой дыры, здесь не было, и Иридас без раздумий направил туда давно усовершенствованные им воздушные сани. Теперь они были закрыты со всех сторон и могли, по желанию хозяина, вмиг менять форму, становясь то узкими, то круглыми, то вообще веретенообразными. Вот в таком веретене напарники теперь и лежали друг за другом, ускользая от несущейся следом лавины, спущенной обозленным чернокнижником на слишком смелых пленников. То ли проход, то ли грубо пробитый штрек окончился в небольшой пещере, слабо освещенной клочком мха, засунутого в черепок от горшка. Некоторое время оказавшиеся посредине каменного мешка лазутчики осматривались, бдительно изучая скудные примечательности этого места. Желтоватый налет на стене, по которой откуда-то стекали редкие капли, мелкая лужица на полу и щель, куда набившаяся вода уходила едва заметной струйкой. Вокруг лужицы насыпь серого с тем же желтоватым налетом песка, истоптанного чьими-то ногами. Значит, они тут не первые, чернокнижники всегда устраивают проверку пойманным оборотнем, сделал очевидный вывод Рат и внезапно осознал, что все звуки исчезли и наступила невероятная тишина. Замер устроившийся в любимом воздушном кресле Иридас, не гремели катящиеся по провалу камни, не трещали доски и не шуршал осыпающийся со стен песок. На миг ведьмаку показалось, будто он оглох после грохота камнепада, и Рат огорченно хмыкнул, тут же осознав свою ошибку. Все он слышал. Просто снаружи больше не доносилось ни единого шороха. И это могло значить лишь одно. Их завалило основательно. Странно только, почему так равнодушно отнесся к этому безрадостному событию дракон. Верховные магистры на прощание очень серьезно пригрозили начать штурм гномьих шахт через 3 часа после того, как от Иридаса перестанут приходить вестники. «Ир», — осторожно напомнил о себе ведьмак, — «с тобой все в порядке?» «Посиди, выпей кофе», — отстраненно буркнул тот и снова погрузился в свои мысли. Однако не забыл создать рядом с Радом синеватое воздушное кресло и накрытый к чаепитию столик. «Приятно так спасать рабов», — тихонько съязвил Дерард и нехотя шлепнулся на сиденье. «Сиди и пей целыми днями кофе со сливками и пирожками. Если есть свободное время и возможность перекусить, то глупо этим не воспользоваться», — дал понять, что все слышит магистр. «Тем более, что очень скоро нам будет не до еды, как только поблизости найдется незалитая водой пещера или какая-нибудь выработка, отправимся в горячие шахты. Этот злобный дурак, сам того не желая, очень сильно упростил нам задачу». В тот момент Рат ему поверил, но через пару часов, во время которых Иридас все мрачнее продолжал безмолвно посылать куда-то своих крохотных разведчиков, ведьмак уже не сомневался, что дракон сильно ошибся, когда принял решение добровольно влезть в эту ловушку. «Ир!» Наконец не выдержал он. «Может, мне пора уже начинать разбирать завал?» Дракон промолчал, сделав вид, будто не услышал этого предложения, но минут через 10, устало откинувшись на невидимую спинку своего кресла, вдруг очень мягко произнес. «Извини, но это мы попытаемся сделать в самую последнюю очередь. И не из-за моего упрямства, просто там сорвало крепление и провал засыпало доверху. Оказывается, когда-то гномы делали для чернокнижников прямой проход к шахтам и по роду, по их приказу, высыпали в старый ствол. Вниз от него пробили отвод к этой проклятой сети, и каждый раз, когда ее приоткрывали, высыпалось немного породы. Спасшихся оборотней обвиняли в неаккуратности и заставляли выносить наверх все камни и чистить мостки. Старались окончательно сломать в рабах тягу к свободе, сопротивлению и пресечь попытки мятежа или бегства». «Откуда ты столько знаешь?» — подозрительно прищурился ведьмак. «Слушаю ругань ведьмы и ее сыночка. Они чуть не передрались возле засыпанного провала. Поэтому я знаю, что разобрать завал снизу невозможно, его и сверху расчистить не получается. Как только они убирают хоть один камень на свободное место, сверху сыплются новые. Рад слушал напарника молча, твердо задавив всплеск невольного отчаяния. Паниковать не стоит в любом случае. Безумство еще никого и никогда не привело ни к чему хорошему. В крайнем случае будут ждать магистров плато, которые скоро начнут штурм. Ведь отпущенный на отправку вестника предельный срок должен истечь с минуты на минуту. «Ты молодец», — похвалил магистр, и ведьмак снова насторожился. Пока еще ему не довелось слышать, чтобы дракон в глаза говорил кому-нибудь такие лестные слова. Он хмуро прикрикивал даже на мальчишек-оборотней, смотревших ему в рот и по первому взгляду бросавшихся исполнять еще не высказанные указания вожака. А заметив неодобрение в эмоциях гостей, Рида сердито рыкнул, что и сам не калека, но больше всего не терпит в оборотнях угодливости. И вообще, они, будущие хозяева своих земель, они замечают репьев, вымахавших возле горянки в человеческий рост. Овцы к осени все в колтунах будут. И юные волки со счастливым блеском в глазах похватали рубаки и помчались на бой с сорняками.